«Так почему ты с ним не разговариваешь, Рози?» «Потому что меня больше не интересует, что он делает. Его ошибки – это его личное дело». «Да он меня и не слушает, Кати. А наш сосед Руперт говорит, ошибки – это врата открытий, Рози». «Это не Руперт говорит, это сказал Джеймс Джойс, Кати». «Какой Джеймс? Я его знаю, Рози. Он умер, Кати». «Ой, мне очень жаль. Вы были хорошо знакомы, Рози?» «Чему вас вообще учат в вашей школе, Кати?» «Сейчас урок сексуального воспитания. Скучно до чертиков, Рози. Вынуждена с тобой согласиться». «Так вот, про Алекса. Понимаешь, дорогая, он очень изменился. Он стал совсем другим человеком. Он не тот, кого я знала». Кати. «Ну и ладно. Ему же было всего 5 лет, когда вы познакомились. Он был совсем сопляк. Если Тоби доживет до твоего возраста и будет по-прежнему вести себя как 14-летний пацан, вот это будет ненормально, Рози. Поверь мне, дорогая, ты в своей жизни встретишь много 30-летних мужчин, по-прежнему считающих, что им 14. Кати. «Да-да-да, это все я уже слышала. Папа приедет домой на Рождество. Он просил меня спросить у тебя, не хотим ли мы отпраздновать Рождество с ним и его родителями. Я подумала, что идея отличная. Все равно у нас с тобой сейчас никого больше нет. Рози, не могу тебе передать, как я рада. Представляю себе, каким счастливым будет это Рождество». «Привет, дорогая! Как хорошо, что ты нас проведала! Я обещаю, что к следующему твоему приезду в доме будет порядок. Мне сейчас так трудно прийти в себя после всех этих путешествий. Это так интересно! У нас теперь новый дом, новый город, все новое. Люди здесь очень дружелюбные. Мы с папой даже вспомнили ирландский язык. Конечно, у нас не такие занимательные соседи, как у тебя, но папа просил передать, что нашей стране вообще не повезло с соседями. Европа с одной стороны, Америка с другой. Рози, девочка моя, мы с папой тобой гордимся. Хочу, чтобы ты это знала. Ты сильная, тебя не пугают трудности. Кате должна быть счастлива, что у нее такая мать. Она тоже растет очень сильно, и правда? Вся в тебя. Прости, что мы с Деннисом оставили вас, когда ты переживала все это, скакбишь его. Я, скрипя сердце, заставила себя уехать. Ты молодец. Ты совсем справилась. Помни, что пережитые трудности делают тебя сильнее. Ты обязательно должна приехать к Алексу на свадьбу. Я недавно разговаривала с Сандрой. Она сказала, что свадьба будет огромная. Они запланировали ее как раз на Рождество. Они хотят пожениться до того, как родится ребенок. Сандра будет очень рада, если вы с Катей приедете. Они ведь знают вас обеих с малых лет. Похоже, Сандра тоже не в восторге от Беттани. Но она любит Алекса и готова принять его выбор. Сандра и нас с Деннисом пригласила. Но мы не сможем приехать. Мы уже пообещали встретить Рождество со Стефани и Пьером. Я уверена, что в Париже будет восхитительно, и мне не терпится поскорее увидеть вторую внучку. Жалко, что вы с Катей не едете с нами. Хотя я понимаю, конечно, что она хочет побыть с папой, познакомиться с новыми бабушкой и дедушкой. В глубине души я немножко ревную. Как это они будут вместо меня праздновать Рождество с моей Катей. Кевин, представь себе, познакомился с девушкой и поедет на праздники в Донегал к ее родителям. Похоже, это у них серьезно. Она, кажется, работает официанткой в том же отеле, но точно сказать не могу. Ты же знаешь, как сложно вытянуть из Кевина хоть слово. Папа передает тебе привет. Он сразу после твоего отъезда свалился с ужасным гриппом, так что ты вовремя уехала. Он очень устал от всех этих путешествий.